Глава 9. Организм – непомойная яма. Он требует постоянного очищения. Я часто говорю своим пациентам, что организм человека по основным функциям напоминает дом, в который с одной стороны входит водопровод, а с другой стороны выходит канализация. И даже трудно вообразить себе, если ритм этих двух функций нарушится. Приведу простой пример. На прием пришла женщина 72 лет с болями в спине и суставах и букетом сопутствующих болезней. Первое. Церебральный атеросклероз. Сосуды мозга заросли бляшками. Бубновский Сергей. Гипертоническая энцефалопатия. Повышение внутричерепного давления с явлениями воспаления мозга. Гипертоническая болезнь третьей степени. Риск четвертой. Понятно. Край. Пароксизмальная тахикардия. Общее у этих заболеваний – плохие сосуды, то есть слабый кровоток. Если сравнивать с домом, то при заросших илом и ржавчиной водопроводных трубах приток воды в дом будет слабым, а в самой водопроводной системе могут быть аварии, прорыв трубы, например. Если это произойдет, то потребуется капитальный ремонт труб или их замена. Если произойдет авария в сосудистой системе, то может потребоваться АКШ, аортно-коронарное шунтирование, или замена сердечных коронарных сосудов. Вариант, но не гарант здоровья. Продолжим аналогию с домом. Второе. В этом же женском организме параллельно нарастают процессы засорения помещений, комнат. Хронический калькулезный холецистит, хронический панкреатит, тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. Третье. Переполненное мусором помещение организма буквально трещит по швам, поэтому требуется очередной ремонт. Ушивание грыжи белой линии живота, удаление опухоли сухожильного влагалища пальца левой кисти с последующей ампутацией, удаление грыжи L4-L5, поясничный отдел позвоночника. Четвертое. Ремонтируют и трубы-сосуды по поводу стенозов, засорений, артерий. Дальше больше. Пятое. Начинаются нарушения и в психике живущего в этом организме, доме. Панические атаки, сонное апноэ, остановка дыхания во сне. Шестое. Наконец, и вентиляция помещения нарушилась. Хронический бронхит. При этом врачи в выписке пишут, что сознание ясное, больная правильно ориентирована во времени, пространстве и собственной личности и выписывается, обратите внимание, в удовлетворительном состоянии на амбулаторный режим. Наверное, мысленно перекрестились, что удалось выписать живой. Итого, 10 основных заболеваний, каждая из которых вполне вписывается в инвалидность второй-третьей группы по общим заболеваниям. В среднем пациентка перенесла 5 серьезных операций, и ей открылась прямая дорога к старческому слабоумию. Дом рухнул. Остались одни развалины. Всего 72 года. Но надо жить. Жалко человека? Конечно. Будем лечить, если избавиться от страха и гордыни. Зачем я привожу такой достаточно типичный случай в книге о женских болезнях? Хотя и у мужчин часто наблюдается подобная картина. Дело в том, что и женские заболевания – мастопатия, гиперплазия эндометрия, эндометриоз, миома матки, бесплодие, воспаление придатков – можно смело отнести к процессу старения и разрушения в соответствующих органах. При плохом уходе за органами, отсутствии регулярной уборки помещений, возникают эти заболевания – приводящие к тяжелым последствиям. Обычно в таких случаях врачи говорят: «Нет органа, нет проблем». А теперь скажите, кто захочет иметь такую удовлетворительную картину организма в 72 года? Прошу меня извинить за то, что прицепился к 72 годам. Это условный, хотя и типичный возраст для сформировавшегося букета различных заболеваний. Организм для своего нормального существования должен своевременно получать питание и своевременно избавляться от отработанных продуктов обмена веществ. Но не надо упрощать. Необходимо не только получать необходимое питание, регулярно посещать туалет, но и иметь хотя бы элементарное представление об основных процессах, протекающих между анаболизмом, получением питания, и катаболизмом, выведением отработанных веществ. То есть научиться жить правильно в своем доме, организме. Человека, не убирающегося в своей квартире, доме, я бы сравнил с бомжом. Но при этом большинство людей, которые хорошо выглядят снаружи и, как им кажется, ведут здоровый образ жизни, не пьют, не курят, занимаются по выходным дням какой-либо спортивной деятельностью, не всегда. Тем не менее, и это для них естественно, в случае болезни следуют обычным врачебным рекомендациям. Таблетка, постель, а порой и стационар. Так и накапливается синдром старения, как кажется большинству неизбежного, то есть дряхлость, слабость и болезнь. И если сравнивать с домом, в котором живет человек, тогда то, что большинство людей считает здоровым образом жизни, на самом деле обычный косметический ремонт. Требуется же регулярная генеральная уборка, и чем дольше человек живет в своем доме, теле, тем уборка должна проводиться тщательнее. Но человека зачастую воспитывает телевизор, а практически все медицинские телепередачи учат болеть. О профилактике и недопущении болезней говорится как-то вскользь. И это понятно. За рекламу медицинских препаратов щедро платят фармацевтические концерны. За профилактику – никто.